Глава третья. Дарейна. Солнце разлило по носу кляксу тепла, пощекотало и заставило меня слегка дернуться. Я подскочила на кровати и... легко села. Села. Легко. Я огляделась. А это не очередной глюк и точно не сон. Просторная светлая палата, зашторенная невесомыми длинными полосками ткани, которые вообще непонятно как, крепились на потолке. Сквозь них ниточками просачивались теплые лучики. Большая удобная кровать, словно и не больничная, а собственная, в хорошем комфортабельном доме. На изголовье какой-то сложный орнамент, похожий на арабскую вязь или вроде того. На мне обнаружилась удобная бежевая пижама из какой-то очень приятной к коже дорогой ткани, вроде чего-то среднего между шелком и льном. Не успела толком осмотреться, как послышался звон, будто несколько колоколов вдруг начали перекликиваться. Я стала оглядываться. В воздухе появились странные синие шарики, похожие на металлические. Они реяли вокруг меня и словно бы мигали множеством лампочек. Тут же в палату вбежала медсестра в голубоватом халате. Начала что-то набирать у себя на планшете, поглядывая на меня. Я же сконцентрировалась на ушах девушки. Они были эльфийские. Нет, точно, без всяких сомнений. И сама девушка ужасно напоминала эльфийку из мифов. Высокая, спортивная, хотя и не тонкая, как я себе представляла женщин такой расы. Длинные черные волосы, собранные в множество сложных кос. По-моему, аж из 6 прядей. А те связаны в один пучок за спиной. Светлая кожа с легким румянцем и глаза ярко-зеленые, практически неоновые. Пока я во все глаза рассматривала незнакомку, та продолжала что-то исследовать в планшете, время от времени поглядывая на меня. Затем в палату вошла женщина, и она точно не была эльфийкой, скорее, человечкой, вроде меня, но все равно немного не такой, к каким я привыкла. Красивая, практически идеально сложенная, с тонкой талией, пышными бедрами, ногами от ушей и грудью, высокой, эффектной, с огромными янтарно-карими глазами Лани и каштановыми волосами, собранными в обычную косу. Она была вроде бы, как и все женщины из мира, откуда я сюда провалилась, если, конечно, все это не очередная игра подсознания и не глюки. И в то же время вошедшая чем-то отличалась даже от самых красивых представительниц моего мира. То ли взглядом, внимательным, пытливым, нездешним, то ли слишком ярким оттенком губ, абсолютно идеальной, соблазнительной формы, то ли еще чем. «Добрый день», — произнесла она очень мягко, даже почти задушевно. «Ну, наконец-то, хоть кто-то со мной здесь заговорил». «Где я? Это не сон?» — спросила я немного растерянно. — Все хорошо. Вы попали в другой мир. Магический, но с технологиями. Я сама тут живу уже около 6 лет. Тут неплохо. А уж с вашей аурой и магией вы вообще будете у нас на расхват. Любая клиника примет вас с большим удовольствием. Я сама хочу предложить вам работу, но сначала немного придите в себя. — Магический мир? Так это все был не сон? Не галлюцинации? То, что я видела на болотах, от которых поднимается синее сияние. Нет, это синие топи. Большинство не могут выжить там больше 2 часов. Вы пролежали в болотах 10 лет. Сколько точно, пока сказать затрудняюсь. Болота иногда играют с живыми, дают им возможность вылечиться, но оставляют себе. Такие существа обречены большую часть жизни проводить в топях, иначе их травмы и раны откроются, и они быстро умрут. «Ой!» Я аж дернулась. «Нет, с вами все по-другому. Не знаю почему, но болото вас не убили и не исцелили, однако же ввели в стазис. Так случалось с ранеными мощными магами, если им перед падением в топе удавалось себя как бы законсервировать. К тому же в топях есть участки, где время как бы течет циклически. То есть из прошлого в будущее и сразу назад. В результате тела как бы застывают во времени. Их часто привозят к нам. Однако у вас все равно немного другой случай. Вы ведь не могли ввести себя в анабиоз при помощи энергии чар? Нет. Так что вы вообще другой калинкор. Топи поддерживали вас многие годы, как бы добровольно. Не знаю, как еще описать. Пока вас не нашел Хайль-Рим Эланд-Лиэль. Хайль-Рим Эланд-Лиэль. Эхом повторила я и тихо ойкнула. Попаданка забрала у медсестры планшет, сделала той знак, и эльфийка ушла. Ваши показатели уже практически близки к норме. А теперь давайте знакомиться и вспоминать, осмыслять. Меня зовут Василиса. Я главврач клиники магической хирургии и терапии. Все зовут меня просто Вася. А теперь вы представьтесь. Я дернулась. В голове начали крутиться обрывки, воспоминания, впечатления. Словно прежняя жизнь возвращалась образами, красками, звуками. Шаг за шагом, видение за видением. Муж на выпускном сына из 9 класса кричит одной из родительниц. «My darling! Come here!» Машет рукой, весь такой прямо павлин. Я дотягиваю до конца праздника, изо всех сил стараясь не вцепиться ему в волосы, танцую со своим Митюшей и ухожу, не глядя на мужа. Сын бежит следом, прострафившийся благоверный за ним. Я очень устала от того, как муж петушится. Может, кризис среднего возраста, может, седина в бороду, но он постоянно так ведет себя, словно мы не вдвоем. Делает комплименты другим женщинам, улыбается, шутит. А я, словно бы невидимка, так, по боку. Хотя, невзирая на свои 50 с хвостиком, я еще нравлюсь мужчинам и даже тем, кто моложе. Сохранилось очень хорошо, врачи утверждают, генетика. Ни одной морщинки, практически никаких возрастных изменений, разве что седина, что я регулярно окрашиваю, и ее автор — мой муж, который меня совершенно не ценит. В этот момент меня словно бы окончательно переклинило. Заметив, что муж и сын догоняют в холле кафе, я выскакиваю на улицу. Июньский воздух еще недостаточно прогрелся, и прохлада сразу же холодными пальцами забирается под одежду. Мужчины выбегают за мной. Я дергаюсь, выставляю перед собой руки, и случается нечто. То, что разделяет мою жизнь на «до» и «после». Вокруг будто взвивается синий дымок, и между мной, Митей и мужем разверзается почва. Кажется, это все какие-то глюки, игра воображения, подсознания. Но как подобное может случиться посреди обычного города в России? У нас нет вулканов, чтобы синевато-алая струя выстрелила из-под земли. У нас нет магии, чтобы синие всполохи клубились вокруг моих пальцев и создавали какие-то знаки. «Не подходи, предатель!» Ору я, тем не менее. «Ты больше мне не нужен. Я подаю на развод. Я от тебя ухожу. Слышишь? Ты мне больше не муж!» «Мама! Мама!» — кричит Митя. И мы проваливаемся куда-то. Следующее, что помню, синее марево перед глазами и болото. Я лежу в воде, но не чувствую влаги. Я вообще даже из собственного тела не чувствую. Я просто, словно в беспамятстве, вижу какие-то картинки. Странные, непонятные, фантастические эпизоды. То и дело в розово-синем небе вспыхивают искры. Зеленоватые, желтые и оранжевые. Ухают в топь, будто падающие звезды. Иногда со звуком чморк, а иногда... И совершенно бесшумно. Я будто то засыпаю, а то просыпаюсь. Временами слышу отдаленные голоса, и вначале язык кажется совсем непонятным. Но спустя какое-то время я неожиданно начинаю воспринимать незнакомую речь как родную. Едва слышные звуки, голоса обретают смысл. Хотя более осмысленными и понятными они для меня все равно не становятся. Речь про какие-то магические бомбы, гранаты, про раненых и убитых в стазисе, про перевозки и что-то еще. Со временем звуки и образы становятся все бледней. Я будто медленно засыпаю, чтобы уже не проснуться. Последней мыслью было: «Митюшенька, как я люблю тебя! Как жаль, что ты начнешь взрослую жизнь без меня, мой сыночек!» Ватное бесчувствие переходит в безвременье. Я не понимаю, прошли минуты или года. Лежу, порой вдруг что-то вижу и слышу, но все хуже и реже. Вдруг мой мир концентрируется на ярко-лиловых глазах. Из пупка будто льется теплый поток или внутрь струится. Я уже не понимаю. Все вокруг опять начинает обретать очертания. Камыши, что вырастали вокруг меня многие месяцы или годы, черт его знает. Сине-розовое небо, неестественное, таинственное. Голубое мерцание и сияние от болот. И он. Красивый, как бог. Крепкий, плечистый, с белыми, как снег, волосами и мужественным, очень гармоничным лицом. В одних только брюках и сапогах. Я вижу шрамы, исполосовавшие мощную грудь, торс. Но они лишь придают ему еще большую привлекательность. А дальше... Дальше происходит нечто совсем уже странное. Я тянусь к нему. Почему-то знаю, он может дать мне спасение. «Помогите!» Кажется, я это лишь только подумала. Одеревеневшие губы наотрез отказываются двигаться. Язык словно онемел за многие годы, но я еле-еле выдавливаю с болью и хрипом. «Пожалуйста». Теплые, сильные мужские руки ложатся на лицо, гладят и нежат. Он выпрямляется, торопливо сбрасывает брюки. Я с удовольствием скольжу взглядом по обнаженному мужскому телу, словно рунами, украшенному множеством шрамов. Задерживаюсь на мощной эрекции, поджатых яичках. И даже они выглядят вполне себе ничего. Мужское достоинство на вид мне никогда особо не нравилось, но сейчас я нахожу в нем некоторую эстетику. У эльфа нет волос на яичках, и даже вены на члене смотрятся очень неплохо. Я вижу, как на головке появляется капелька смазки, и эльф опускается, ласкает, целует, терзает мои губы, врывается языком и заставляет выгибаться, желать, его желать, желать большего, большей ласки, большего проникновения, соединения. Между нами будто струится горячий поток, почти осязаемый. Кажется, эльф забирает у меня немощь и дарит энергию. Горячий стояк елозит по моему животу. Эльф выдыхает, с трудом пропуская воздух между стиснутых губ. Что-то быстро шепчет, но я не понимаю или не до конца способна расслышать. Он снова впивается в губы поцелуем и входит в меня сразу на всю длину члена. Начинается сладкое, невозможное, немыслимое безумие. Всю жизнь я была достаточно холодной и скорее позволяла любить и владеть, нежели сама испытывала сильные чувства. Возможно, поэтому муж и начал вдруг открыто проявлять внимание к другим женщинам. Искал страсти на закате лет, что ли? Но сейчас, здесь, наши тела словно магниты. Эльф берет меня. Нагло, бесцеремонно, но настолько приятно, что я просто плыву и ощущаю, как горячая волна возбуждения ударяет внизу живота и растекается по телу теплом, эйфорией. Я обвиваю руками его мускулистую шею, тянусь, двигаюсь и наслаждаюсь. Эльф вбивается своим немаленьким инструментом, хрипит от страсти и действует все быстрее. Мы не мыслим ничего другого, не можем оторваться друг от друга. В небе мерцают очередные падающие звезды. Где-то раздаются крики, кто-то зовет другого, но нам плевать. Даже если застукают, даже если прямо сейчас одна из звезд нас расплющит или взорвет, если это действительно бомбы, нам плевать на все. Мы в танце страсти, горизонтальном, горячем, льнем друг к другу, и сладкие волны, спазмы струятся по телу. Эльф дрожит, продолжает вбиваться и целовать. Я ощущаю, как внутри словно собирается большой жаркий узел. Набухает и набухает, разрастается и... Вдруг рассыпается по телу искорками блаженства. Я выдыхаю, обмикаю и... Уплываю в черноту бессознательности. Дальше урывками, осколками приходит реальность. Будто рассеивается туман, и все вокруг становится совершенно иным. Какая-то машина, вроде странного внедорожника. Я рядом с эльфом, но не помню ни его, ни того, что между нами случилось. Думаю лишь о том, куда делся мой Митя. Я почему-то могу выудить из памяти только последний миг, когда мы с сыном провалились куда-то, и ищу его, зову изо всех сил. А потом выдыхаюсь и опять отключаюсь. Прихожу в себя уже возле большого светлого здания с синими куполами и тонкими шпилями башен. Клиника. Это самая клиника, где я очнулась. Эльф несет меня на руках. Бережно, осторожно. И лицо у него. Не знаю, с таким идут на верную смерть. Над головой вновь смыкается мгла.